от того, что ты увидел из машины Аду Гарпер. Почему она в Мадриде? И с кем она в Мадриде? Ну, а это тебя уже не касается. Ты женатый человек и любишь свою жену. Ты расстался с Адой, еще не зная, что грядет Джулия. Ты никогда не прогонял женщин, даже самых дешевых, даже самых дорогих. Первых было немало в пору юности, вторых — в дни успеха. Ты только разжимал руки. Клифф прозвал тебя смесью Дон Жуана с Гамлетом. Когда изживает себя очередной роман, ты становишься Гамлетом, таким же меланхолическим, несчастным, чуточку сумасшедшим и очень нуждающимся в матери, которой нет. Ты проваливаешься в какую-то холодную пустоту. Здоровый инстинкт самосохранения гонит женщину прочь из твоего дома, где каждая на время становилась полноправной хозяйкой. Им всегда стыдно своего бегства, чувство вины сутулит им спины. Тебе никогда не приходилось объясняться с ними. Ты не знаешь жалких сцен с укорами, угрозами, мольбами. Виновата ушла и черноглазая Ада, избалованное дитя Голливуда с твердыми прохладными скулами и горячим нежным ртом. Долгая медленная улыбка, всплыв из самых глубин его существа, задержалась на гладком, продолговатом, серьезном, матово-смуглом лице Бергамина. Клифтон не взлюбил его из-за Ады. Вот в чем вся штука. И он чутко уловил эту нелюбовь, замаскированную дружелюбием, потому что его редко не любили. Какие свирепые глаза сделал Клифф, увидев Аду у него на ферме. Он не отбивал Аду у Клиффа. Разрыв произошел раньше. И у Ады уже были другие связи. Но Клифф не ставил в грош всякую безымянную мелюзгу, а то, что Ада воцарилась в доме Мигеля, подняло дыбом искусственные волосы у него на груди. Есть такие самолюбивые мужчины, которым невыносима мысль, что после них женщина может быть счастлива с другим. Клифф из числа этих мужчин. Он, правда, сразу взял себя в руки, был довольно мил и остроумен, дал ему великолепный совет, как укреплять руки, и даже сам поработал с молодым бычком, чтобы показать, как это делается. «Ах, дядя, мне бы ваши руки!» — любезно сказал Мигель, но Клифф, обычно падкий на лесть, пробурчал в ответ что-то нечленораздельное. Черные Адины глаза и крепкие прохладные скулы лишили его расположения дяди. А ведь казалось, что они подружатся. Уезжая, Клифф вел себя почти сердечно, добродушно подшучивал над бронзовой статуей, но на Аду не взглянул. А та вскоре выпала из жизни Мигеля, как некогда выпала из жизни Клиффа. А вот сегодня он увидел ее мельком из окошка машины, и его как спицей прокололо. Обычно, встречаясь с бывшими возлюбленными, он чувствовал лишь тихое удовлетворение, что это осталось в прошлом. Но с Адой что-то не изжилось до конца, что-то еще трепетало. Конечно, можно отыскать Аду, Мадрид не такой большой город, только нет в этом смысла. Рухнувшие отношения нельзя реставрировать. Но было тоскливо, и затянувшийся летний день ему до смерти надоел. Скорее бы уж началась коррида, тогда по боку все мысли, воспоминания, сожаления. Ты делаешь свое единственное дело, и на душе покой. Солнце зашло, но еще долго будет меркнуть за окнами сперва золотистый, а потом прозрачно-синеватый свет, прежде чем вечер зажжет звезды, и все дневное исчезнет. И возникнет другой Мигель, какой неизвестно. И, может быть, этот другой Мигель кинется все-таки разыскивать Аду, чтобы, найдя, не подойти к ней, а, может быть, помчиться на машине в горы, рискуя сломать шею. Может, позовет гитаристов из соседней деревни и будет петь с ними всю ночь напролет. Во всяком случае, он выйдет из той прострации, в какую впал из-за внезапного отъезда жены, видения ады и нахлынувших мыслей.